У всякой проблемы есть решение. 2 года назад мне попалась на глаза книга «Трансерфинг за 78 дней». Я долго ею спасалась от стрессов и подавленных состояний, просто слушая. В этом году решила изучать эту тему детально и прочитала книги. Мне очень подходит по духу эта теория, она резонирует со мной. Дело в том, что я уже давно поняла, что управляю реальностью и могу абсолютно все. Иногда мне не приходится даже сильно задумываться над реализацией мысли. Некоторые даже не очень подробно возникшие картинки в моей голове реализуются. Но сейчас я подошла к точке. Не вижу смысла просыпаться и ставить цели, пока не совсем ясно мое предназначение. С одной стороны, я понимаю, что мне нужна семья и еще хочется родить мальчика. Надо будет потратить много времени на рождение и воспитание детей, а также изменить свои установки относительно роли женщины в семье и роли мужчины. С другой стороны, я понимаю, что семья и дети – это не самоцель, и есть что-то большее для меня. Я по натуре лидер, и мой избранник тоже. А эти два типа не уживаются вместе. Кто-то должен принять ведомую позицию. Он хочет видеть во мне женщину, которая воспитывает детей, посвящает себя дому и мужу, имеет небольшое хобби и все. Муж, в свою очередь, обеспечивает семью и заботится о нас, но у него есть предел мечтаний, а у меня предела нет. Я понимаю, что во мне борются противоречия. Я женщина и я деятель. Мне страшно, что я буду сидеть дома с детьми, воспитывать их, возиться. Скука! А как же приключения, достижения и покорение вершин? Как же жизнь, наполненная радостью и излучением границ своих возможностей? Сейчас я поставила на паузу свою жизнь, чтобы подумать, в каком направлении дальше двигаться. Мне очень страшно, что мои истинные желания сильно разойдутся с тем человеком, которого я выбрала. Но я не могу отказаться и от поиска своей цели в жизни. Пробовала много разных деятельностей, результат всех – скука и бросание. Картинка, как я занимаюсь детьми и домом, тоже вызывает скуку, будто жизнь проходит мимо меня. В чем смысл предназначения для женщины с точки зрения трансерфинга? В каком направлении следует думать женщинам с жизненной позиции мужчины? Скорее всего, вы сильно преувеличиваете, опасаясь, что семья и дети помешают вашей самореализации. Если понаблюдаете, можно заметить, есть немало известных женщин, добившихся большого успеха и которые, к тому же, по нескольку детей имеют. На всякую проблему найдется решение. Те же няни, к примеру. Была бы устремленность к цели. В рассылке прочитала, что не я одна обнимаюсь с вашей книгой «Взлом техногенной системы». Купив ее, не расставалась с ней, пока не прочла до конца. Все мои родные не понимали, как я могу везде носить такую большую книгу. А после прочтения стала ее прижимать к груди и чувствую, как от нее идет сила, что она помогает. Она лежит на видном месте и вся в моих цветных закладках, и даже иногда хватает взгляда, чтобы опомниться и очнуться, или чтобы вспомнить о себе, целях и так далее. Пользуюсь ею, даже принимая ванны, которые вы рекомендовали по Залманову. В основном читаю установки для этой же ванны. Курс уже на 23-й ванне, и я чувствую реальное прояснение в своем сознании. Я даже с первых ванн смогла формулировать свою цель четче. А буквально вчера внесла корректировку, убрав напрягающую часть цели, и ощутила такой подъем, что даже сложно описать словами. Воспользовавшись также вашими картами Таро «Пространство вариантов», я четко поняла и ощутила на себе, что такое чужая цель. Она была не вся чужая, но хватило и части, чтобы угнетать и удерживать. Ощутила внутри, как будто сняла с себя ношу, и тут же словно меня что-то подняло выше, как на волну. Этот подъем вызывает внутри меня ощущение счастья, несмотря на то, что моя цель очень далеко от меня на данном этапе моей жизни, и для ее достижения мне предстоит решить очень длинный список задач. Но теперь я понимаю, что такое быть счастливой даже на пути к цели. Действительно, Книга дает ответы намного оперативнее, чем автор, у которого и так гора писем. Нужно лишь взять эту книгу и вдумчиво прочитать, держа в голове свои вопросы и цели. Книга живо отзовется, ведь она живая сущность и рада помочь вам, если и вы к ней бережно и внимательно отнесетесь. В моей жизни все пока идет стабильно. Закончила первый курс института. Мама работает на хорошей работе. Но грядут перемены. Мы решили оставить город. Приехали из Украины двое старых знакомых с золотыми руками. Строят нам дом. Мама хочет переехать уже зимой по окончании строительства. Она выходит замуж за одного из них. Они великолепно подходят друг другу. Общие интересы, цели. Планируют участок, дом, сад. Разумеется, любят природу. К тому же он столяр, сам из деревни, поэтому и косить, и рубить, и копаться в огороде проф. Так вот в чем дело. Мама оставляет хорошую работу. Это ее право, я ни в коем случае не виню. Но мне нужно платить за институт, как-то существовать, так как на ноги полностью не встала. Устроилась на работу, на почту, но зарплаты там хватает разве что на еду и оплату жилья. А учебу придется бросить. Жить в системе не хочу, перепробовала много видов работ, перспектива пахать на дядю всю жизнь не привлекает. Но нужно доучиться, мне кажется. Тем более все давят своим стереотипным мышлением. Как? Бросаешь учебу? А что ты будешь делать в деревне? На что жить? А как без интернета? Мама говорит, езжай с нами. Зачем тебе это высшее зомбообразование? Тем более ты работать и жить в городе не хочешь. Там не дают истинно нужных знаний. Например, арийско-ведических, как правильно жить в семье, воспитывать детей и тому подобное. Даже если и окончу институт, все равно не факт, что будет хорошая работа. Хожу на курсы шитья, ведь очень важно что-то уметь делать руками, планктоном все могут быть. Но не хватит времени либо на работу, либо на учебу, либо на шитье. Сама я точно пока себя обеспечить полностью не могу. Нужно на ноги встать, но перемены... У меня несколько путей. Первый – переехать жить в деревню, оставив все. У меня есть еще среднее специальное образование. Но, поговорив на почте с коллегами, выяснилось, что без вышки не берут на многие должности. Поэтому, собственно, они и на почте. Если решу вернуться в город, вдруг я на стену полезу от разгребания заснеженной дороги, затапливания печи, поедания маринованных корений, то меня ожидает продавец-консультант. У мамы и ее мужа будет своя семья. Родится ребенок, может быть. И чего я там, как собаке, пятая нога? Сиди, Иван-чай собирай или медитируй. Хорошо, но где там муж, в поле найдется. Второй. Остаться в городе, жить на нищенскую зарплату и учиться шить, клянчить деньги у мамы из поселения. Нехорошо, хоть она и говорит, что поможет, не оставит. Друзья практически все отвалились, не о чем с ними говорить, кино и кафе меня не интересует. Третий. Доучиваться, но не работать. Тогда знания будут, а денег нет. Институт и почта – это примитивизм. Шить мне необходимо – не вариант. Вы смотрите разумом, а надо смотреть сердцем. Выбирайте путь, у которого есть сердце. Не бойтесь выбрать путь, у которого, как вам кажется, мало шансов на успех. Главное, чтобы этот путь вам нравился. Средства и способы реализации найдутся сами, в пути, в процессе. Ваше дело – устремиться вперед, к цели. Препятствия сами упадут. Ваш разум просто не знает, каким образом это возможно. Смотрите сердцем. У меня проблема с жильем. Необычная. Как только я поселяюсь в квартире, соседи начинают делать капитальный ремонт. Мало того, где бы я ни жила, на моем этаже обязательно соседствует алкоголик или наркоман. Звонки в любое время суток. Занимание денег на бутылку. Оскорбления в случаях отказа. Уже несколько лет в моей квартире не прекращается грохот перфоратора. Сделали ремонты все вокруг меня, со всех сторон, сверху донизу. Теперь идут ремонты в выкупленных помещениях под офис. Я читала, что вы рекомендуете все раздражители пропускать, чтобы не раскачивать их маятники. Пропускать звук перфоратора невозможно, сами понимаете. Получается, идет по жизни какое-то преследование моего спокойствия. Вы представить себе не можете, как я измучилась. Жаловаться бесполезно, договариваться тоже. Необходимо перестроиться на другую линию жизни, где вы живете в тишине и спокойствии. Но как это сделать? Если проникнуться любовью к соседям или игнорировать их окружение не удается, значит, лучший выход – поставить себе цель иметь свой дом и полностью сосредоточить внимание на этой цели. Всегда, в любых обстоятельствах, полезно помнить один хороший принцип трансерфинга. Если ситуация неразрешима, нужно поставить себе цель и двигаться к ней. Не имеет даже большого значения, какую именно цель. Важен сам факт устремления вашего внимания и намерения. Решения найдутся, а проблемы самоустранятся в движении.